Я все тот же, Алик. Да, хорошее было время. Мне, знаете, повезло, благодаря назначению на Кавказ, а потом в Месопотамию. И я ничего этого не видал. А вы? Вы много пережили? Рассказывайте, Кусков. Вы долго еще оставались в полку? До самого конца. Постойте, кивая на стоявшего сзади него толстого лакея с меню в руках, сказал князь. Надо заказать сперва. «Eh bien, un déjeuner pour 100 personnes», — начал он. «Que mangeons-nous aujourd'hui?» «Des œufs, du poisson ou bien un rôti?» Примечание. Завтрак на пятерых. Что у вас сегодня? Яйца, рыба или мясо? «Вы что хотите, Кусков, рыбу или мясо?» «Мне, право, князь, все равно». «Нет-нет, сегодня вы наш гость». «А, здравствуйте, господа! Как мило, графиня, что вы не опоздали», — приветствовал князь Ростовский, вошедший в кабинет двух штатских с дамой. «Вы не знакомы?» «Это Кусков, мой товарищ, мой друг по полку. Вместе воевали, храбрейший офицер, герой, но не герой в кавычках. Ах, Кусков, не люблю я этот тип русского героя». «Один целую роту в плен взял. Ему мало 4 георгиевских крестов. Он ухитрился в разных армиях, на разных фронтах 8 набрать. И так их и носит в 2 яруса, не стесняется, что статутом не предусмотрено. Послушаешь его, подвиги один необыкновение другого. А на деле все врет. Русский раненый в кавычках и русский герой в кавычках — это нечто ужасное. Это фундамент большевизма». «Так вот, графиня, Кусков действительный герой, скромный, молчаливый, не будет вам глупости рассказывать, но когда нужно, ничего не испугается. А это Кусков, наша милая графиня Ара Варвара Николаевна Пустова, тоже герой без кавычек. Как добрались, Ара?» «О, я не могла отыскать такси и шла пешком. Такой бураск налетел, что чуть мою ширму не сломал», — сказала картавя графиня. Примечание. Бураск — ветер с дождем. «Дер ширм» — зонтик. «Браво, графиня!» — воскликнул совершенно лысый молодой человек в сером костюме с бритым лицом и тонким носом над пучком стриженных усов. «Прекрасный русский язык! Вы в эмиграции скоро совсем перестанете говорить по-русски». «А что я сказал такого, что вы, Серега, смеетесь? Вы всегда насмехаетесь надо мной». «И чем бураск и ширма хуже вашего добровольного жаргона?» — заступился князь. «Вы тоже недалеко ушли, когда рассказывали мне, как драпнули в 2 счета от орла, боясь за обоз со своими вещами, подарками благодарного населения. Или о том, какой тарарам у вас был, когда крушили вы жлобу. Нечего говорить». «Кусков, вы на нашего Серегу не обижайтесь. Сергей Сергеевич Муратов любит поддеть человека. Недаром в белой чрезвычайке, то бишь контрразведке, служил». «А это пан Синегуб, Павло, украинец и щирый», — указал он на ставшего в стороне у камина худощавого человека, довольно странно одетого, в черную черкеску, без газырей. Князь обернулся к метрдотелю и заказал меню завтрака. «А теперь, господа, прошу водочки. Ара, разлейте ее нам. Из ваших милых ручек она вдвойне вкуснее покажется».